Глава 5. Испытание огнем. Отношения Тайши с новым учеником складывались далеко не безоблачно. Она сказала себе, что первый день самый трудный, и что со временем станет легче, но ошиблась. Тайши решила, что достучалась до Дзяня, когда он расплакался. Однако мальчишка по-прежнему отказывался налить ей чаю. На второй день он попытался открыть ворота, на третий исследовал подвалы, на четвертый стал искать прорехи в стене Небесного Дворца. Тайши приветствовала в учениках некоторую талику упрямства, однако Дзянь был просто глуп. Истинная суть человека раскрывается, когда он наедине с собой. Таковы были последние слова почтенного монаха Гарама, прежде чем он скрылся в горах Диюй. Диюй – царство мертвых в китайской мифологии. Примечание автора. Больше никто его не видел. То ли он наслаждался там своей истинной сутью, то ли умер от голода среди голых камней. В любом случае, Тайши приняла мудрость Гарама близко к сердцу. Она внимательно наблюдала за мальчиком издалека, не попадаясь ему на глаза, пока он дулся. Для предмета религиозного поклонения, для героя пророчества, от которого зависело спасение целого народа, Дзянь оказался на удивление скучным и лишенным фантазии. На третий день он снова попытался разбить чашку и получил взбучку. Полдня он провозился с завтраком, и это само по себе было бы увлекательным зрелищем, если бы он не устроил на кухне пожар. Тайши уже хотела вмешаться, но затем решила посмотреть, как Дзянь с этим справится. Кое-что она выяснила. Мальчик немедленно запаниковал, но быстро взял себя в руки, как только совладал со страхом. Действовал он рассудительно и последовательно. Это были хорошие качества. Тайши подумала, что они ему пригодятся. К сожалению, Дзянь потратил слишком много времени, пытаясь разобраться, что к чему. Когда он принялся за дело, половина кровли уже сгорела и обрушилась. К счастью, во дворце было еще три кухни. Жги не хочу. Глядя на последствия маленькой катастрофы, Тайши улыбнулась. Дзянь во многом напоминал другого ее ученика, Сансо. Тот также упрямился и крушил все вокруг. Зато никогда не унывал и был полон энергии. Да уж, упорства у него хватало. По утрам Дзянь обычно искал способы сбежать из дворца, а по вечерам скорбно смотрел поверх дворцовых стен на Хеньгу, небольшой город, построенный исключительно для нужд Небесного Дворца. Иногда он запирался в комнате и читал глупые свитки, написанные его бывшими наставниками. Иногда вновь пытался разбить чашку. Каждый раз, когда Дзянь бросал Тайши вызов, он отталкивался от того, что ему удалось выяснить во время предыдущей стычки. Пытаясь победить ее, он всегда придумывал что-то новенькое. Тайши оценила его способности стратега и в знак уважения стала бить не открытой ладонью, а кулаком. На шестое утро Дзянь наконец набрался ума и явился к ней с оружием. К сожалению, он взял те самые парные мечи. Глупый мальчишка. На седьмой день он пришел с копьем, на восьмой – с арканом. Вышло очень неловко. Тайши связала его и оставила так лежать. Обнаружив Дзяня на девятое утро по-прежнему связанным, она даже слегка встревожилась. Целый день проведя в наблюдениях за тем, как Дзянь слоняется по дворцу, вечером Тайши взяла бутыль сливового вина и отправилась в свои покои на верхушке башни под названием «Глаза земли» в восточной оконечности дворца. Вид на гору Куньлай, открывавшийся из башни, напоминал ей о доме. Она решила, что туда и направится первым делом, как только выполнит свое поручение. Впрочем, ее жизнь могла кончиться раньше, чем поручение. Тайши уже давно никого не учила. И тут же вспомнила, как ей ненавистно это занятие. Все недостатки учеников напомнили о себе сразу. Страх, нытье, тупой взгляд, упрямая наглость. Порой у Дзяня бывали озарения, от которых у наставницы захватывало дух. Именно эти проблески подлинной силы в промежутках между длинными тягостными периодами неприязни напоминали Тайши о тех временах, когда она с наслаждением обучала мальчика, который мог стать необыкновенным. Он и был необыкновенным. Сансо. Ее родной сын. Туман, окутавший прошлое, ненадолго развеялся, воскресив в памяти давно забытую гордость и удовлетворение, которые неотделимы от воспитания великого человека. Но воспоминания принесли с собой боль, страдания, сожаления. Тайши предпочла бы поскорее похоронить эти чувства, по-прежнему мучительные, пока они не увлекли ее в темную яму. Она не без причины оставила преподавание и упорно отказывалась брать учеников. Но вот, в порыве справедливой ярости, негодования и, вероятно, высокомерия, она силой добилась должности наставника и теперь не знала, что с этим делать. Более того, Тайши получила ученика, который был еще непослушнее, необузданнее и упрямее, чем ее родной сын. Где-то там Сансо наверняка от души забавлялся над матушкой. «Это все ради блага просвещенных государств», — пробормотала Тайши, поднося почти пустую бутыль из тыквы к губам. «Если бы только она могла себя убедить». Она оказалась в добровольном заточении с этим избалованным мальчишкой и теперь несла ответственность за то, чтобы предреченный герой народов Джун был готов исполнить пророчество, будь то через 5 недель или 50 лет. А требуется по крайней мере лет 10, чтобы он получил шанс пережить схватку с ханом. Да кого она обманывает? Даже 10 лет не хватит. Хан превратит мальчишку в кашу. Тайши шевельнула изувеченной рукой. Уж она-то знала, с кем предстоит схватиться этому герою. Хан был поразительным существом. И телесно, и духовно. Особенно телесно. При этом воспоминании Тайши улыбнулась. Грозные темные глаза и голос, колеблющий землю. Вот бы еще он перестал умничать. Тайши и Хан много лет поддерживали приятные профессиональные отношения, порожденные взаимным уважением к высокому рангу друг друга при лунном дворе. Каждый раз, когда их пути пересекались, они садились выпить чаю, обменяться интересными новостями, обсудить стили и приемы. Иногда это тянулось часами. Только когда их тела набирались сил, а умы пресыщались, они возвращались к малоприятному занятию, вновь пытались друг друга убить. Тайши вынужденно признавала, что Хан продвинулся в этом на один шаг дальше, чем она. Прозвище «Вечный» дается не просто так. Неровными шагами Тайши подошла к деревянной кровати под балдахином и упала на подушки. Ее ум был затуманен вином и усталостью. Она зевнула, и комната вокруг стала расплываться. Тыквенная бутыль выскользнула у нее из пальцев и упала донышком на пол. Она несколько раз обернулась вокруг себя, прежде чем, наконец, замереть, лежа на боку. Остатки вина вытекли на дорогой ковер. Тайши наблюдала за падением малых капель и тосковала по дому. Последняя зима годового цикла всегда грозила облачным столпам потопом. Развести костер становилось то еще задачей, а переход по веревочным мостикам – ежедневной прогулкой на грани жизни и смерти. Но в то же время природа оживала. Цветы, цеплявшиеся к отвесным скалам, распускались. Листва каскадами не спадала по гладким каменным утесам. Тысячи маленьких стремительных водопадов самозабвенно срывались с отвесных краев. Облачные столпы в это время превращались в самое прекрасное место на свете и Тайши забывала, как тяжело там обычно живется. Вот почему она предпочла жить именно там. И вот почему у нее было мало соседей. Лично ей это оказалось преимуществом. Она страшно скучала по дому и каждый день спрашивала себя, зачем ушла. Тайши отвлеклась от упавшей бутыли и отодвинулась глубже в недра кровати с балдахином. Ночью слуги придут и вытрут пол. Ей очень хотелось внушить Дзяню, что они остались одни в стенах Небесного дворца. Однако это было невозможно. Огромный дворец нуждался в уборке и уходе. Пусть даже в нем жили всего два человека. Она уж точно не собиралась прибираться. Дзянь совершенно не задумывался о том, почему в течение двух недель его комната оставалась безупречно чистой. Хотя кроме наставницы рядом не было ни одной живой души. Тайши это забавляло. Мальчик всегда жил окутанный роскошью, и ему не приходило в голову, что мебель может запылиться, а вещи оказаться не на месте. «По крайней мере, он усвоил, что еда не появляется по волшебству», — усмехнувшись, сказала Тайши и заснула. Казалось, едва она успела закрыть глаза, и тут же они распахнулись снова. Она задыхалась. Кругом была темнота, не светили луны, в углах и у кровати не маячили тени, сплошной мрак. Она дышала с трудом, что-то давило на лицо, закрывая рот и нос. Тайши попыталась взмахнуть здоровой рукой, но та лежала неподвижно. Странная тяжесть давила на грудь. Тело начало неметь. Скорее озадаченная, чем испуганная, Тайши постаралась успокоиться и приказала сознанию взять власть над телом. Тут же к ней вернулось самообладание. Она повернула голову сбоку на бок и почувствовала, как по коже скользит гладкий влажный шелк. Ну, конечно. Тайши полностью расслабилась. Как если бы она опять задремала или умерла. Она досчитала до трех, а потом устремила всю внутреннюю силу вверх, заставив тело взмыть к потолку сквозь балдахин над кроватью. Сделав в воздухе кувырок, она приземлилась одной ногой на столбик в изголовье. За этим внезапным взрывом последовал удивленный болезненный вскрик. Тайши посмотрела вниз и увидела Дзяня, который кубарем отлетел в дальний угол. Он съежился, выставляя перед собой несостоявшееся орудие убийства. Красную подушку, расшитую блесками. «Что? Подушка?» – прогремела Тайши. Воспламененная отчасти вином, отчасти насильственным пробуждением, Тайши вспыхнула гневом, подобным молнией в тихую летнюю ночь. Маленький наглец попытался задушить ее во сне. «Непростительно!» При лунном дворе были свои неписанные правила. Попытка убить мастера – находилась в самом верху списка тяжких преступлений. С точки зрения Тайши, попытка грубо прервать ее сон тоже. Тайши пронеслась по комнате, словно ястреб, преследующий полевку. Дзянь успел только испугаться и скинуть руки, как она схватила его за рубашку и рывком подняла на ноги. Слишком долго она терпела дерзость мальчишки. Ни один уважающий себя мастер не позволил бы ученику зайти так далеко. «Когда в следующий раз захочешь кого-нибудь придушить, используй собственное тело как рычаг. Эта техника называется «шут, несущий воду».» Тайши схватила Дзяня за голову и притиснула ее к своей груди, а затем, шевельнув предплечьем, повернула в бок и сжала, перекрыв ему доступ воздуха. Дзянь начал отбиваться, яростно и бессмысленно. «Теперь ты не можешь дышать и совершенно беззащитен!» Она перенесла вес тела на одну ногу. «Это шкала обмана. Чувствуешь теперь, как боль кажется в десятеро сильнее?» Тайши опустилась на колено. Дзянь обмяк, словно марионетка с перерезанными ниточками. Только затрудненное дыхание давало понять, что он еще жив. И, наконец, объятия питона. Бороться с ними невозможно. Мне достаточно досчитать до 10, а потом я могу спокойно обшарить твои карманы. Лицо Дзяня разгладилось. Гнев и возмущение сменились чем-то вроде спокойного смирения. Он выглядел почти безмятежно. Тайши успела досчитать до 6. И тут здравый смысл одержал верх. Она разжала руки, и Дзянь рухнул на пол. На мгновение ей показалось, что она зашла слишком далеко. Тайши мысленно взмолилась, чтобы у этого мальчишки выносливости хватило не на 6 секунд. К счастью, пальцы у него дернулись, грудь дрогнула, и Дзянь разразился мучительным кашлем. Тайши украдкой облегченно выдохнула. Взрывной нрав снова взял над ней верх. Если бы она случайно или не случайно убила героя пророчества Тяньди в припадке пьяного гнева, ее настигли бы не просто крупные неприятности. После этого, вероятно, и Тайши, и жителей Джун ждала бы катастрофа. Как бы она ни относилась к мелкому поганцу, он был ей нужен. Он был нужен всем. Тайши опустилась рядом и похлопала его по спине, словно успокаивая младенца. Когда Дзянь наконец перестал кашлять и рыдать, Тайши заговорила мягко и ободряюще, по крайней мере, насколько умела. «Это был глупый замысел, но я хвалю тебя за то, что ты попытался мыслить шире». Дзянь отбросил ее руку и поднялся. Кулаки у него были крепко сжаты. Заплаканное лицо пылало. «Ненавижу! Нет никого хуже тебя!» Он выбежал из комнаты. Тайши подумала, что, наверное, не стоило так злиться из-за прерванного сна. Она посмотрела вслед Дзяню и покачала головой. «Нет, мальчик, будет гораздо хуже, если ты не начнешь меня слушать». Тайши встала и вытерла руки. «Вот незадача». Она задумалась, не пойти ли за Дзянем. Он, несомненно, страдал, и эта рана неизбежно должна была загноиться, если оставить ее как есть. Тайши посмотрела на разбитый балдахин, потом на водяные часы. Вздохнув, она подошла к кровати, сняла с нее одеяло, стряхнула пыль и щепки и отправилась спать на диван. Весь следующий день Тайши не видела Дзяня. Она обыскала все места, где обычно бывал мальчишка – кухню, тренировочный зал, ниши и подворотни, но его нигде не было. Она не стала особенно из-за этого переживать. Мальчик пережил тяжелую ночь и, вероятно, врачевал уязвленное самолюбие в укромном уголке, сжимая в руках какое-нибудь роскошное, но бесполезное оружие. Тайши решила дать ему время, прежде чем возобновить занятия. Скорее всего, Дзянь совершенно не жаждал ее видеть. К огромной досаде Тайши, на следующую ночь ей снова не дали выспаться. На сей раз, впрочем, она легла спать трезвой и проснулась в то самое мгновение, когда кто-то проник в ее покои. Как только незваный гость приблизился, она бросилась на него с танцем ласточки. Это было семейное достояние. Простой прямой меч необычного синеватого оттенка передавался веками от отца к сыну, и история его происхождения приобрела почти сказочную окраску, 100 раз перейдя из уст в уста. Тайши знала, что до нее ни одна женщина не владела этим легендарным клинком. Она сказала бы, что он никогда еще не оказывался в более умелых руках. Танец ласточки запел и сверкнул в темноте, летя вниз. Тайши повернула меч лезвием вниз и слегка нажала, заставив пришельца упасть на колени. «Как ты посмел?» Фару разрыдался, умоляюще сложив руки. «Простите, мастер Линь, что я вас побеспокоил. Пожалуйста, не убивайте меня!» Меч исчез, словно его и не было. «В чем дело, господин Персик?» «Спаситель пытался бежать из небесного дворца». Тайши подавила зевок. «Он пытается это сделать с первого дня. И перестаньте называть его спасителем». «Да, мастер. Но он хотел спуститься по южной стене, застрял и вот-вот сорвется и разобьется насмерть. Мастер Синсин попытался его достать, но не сумел». «Что?» Тайши выскочила из постели, предоставив дворцовому управителю стоять на коленях и что-то мямлить. Она выпрыгнула в окно и заскользила по черепице. Ее ноги легонько коснулись края карниза, прежде чем перескочить на гребень соседней крыши. Она добежала до края кровли и снова прыгнула, приземлившись на трубу, затем на флюгер. Так Тайши двигалась от здания к зданию, пока не добралась до юго-восточного края дворцовой стены. Ее старым глазам пришлось привыкнуть к темноте, прежде чем она заметила болтавшуюся далеко внизу маленькую фигурку. У подножья стены кучкой сгрудились солдаты. Прямо под мальчиком стоял Син-Син, явно готовясь подхватить его, если тот сорвется. «Что здесь забыл этот мошенник во имя блаженного отпечатка гарамовой задницы?» Тайши посмотрела на мальчика. Зря она вчера решила, будто Дзянь способен мыслить оригинально. Он попытался спуститься со стены высотой 30 метров по веревке длиной 10 метров. И что еще глупее, он понял это только когда достиг конца веревки. Выругавшись, Тайши перескочила через парапет и заскользила вниз, пока не почувствовала опору под ногами. Тогда она приняла положение под углом, касаясь правым плечом стены, чтобы не сорваться. Она поминала хана недобрыми словами и двигалась маленькими шажками, борясь с порывами ветра. Дзянь издалека увидел ее приближение. По выражению его лица было и не понять, благодарил ли он судьбу за то, что Тайши явилась к нему на выручку, или наоборот. Встречный ветерок ударил в Тайши, когда она приблизилась к мальчику, заставив ее сбиться с шага. Она свалилась с воздушного потока, на котором двигалась, и рухнула головой вперед, ударившись лицом о каменную стену и едва не потеряв равновесие. Она оправилась, оттолкнувшись от другого воздушного потока, но правая щека у нее была сильно ободрана, и от боли перед глазами поплыла. Тайши вытерла кровь, ухватившись здоровой рукой за веревку. Она перевела дух. В молодости она бы сбежала по стене, не задумавшись. К сожалению, ее молодость миновала много лет и много битв назад. Этот прием дался Тайши гораздо тяжелее, чем она рассчитывала, и она проделала его без особого изящества. Хорошо, что все произошло в глухой ночи, без большой толпы свидетелей. Дзянь считал иначе. «Невероятно!» — выдохнул он. «Твоим бывшим наставникам явно недостает умения!» — буркнула Тайши, ослабила хватку и немного соскользнула вниз по веревке. Она вытянула ногу и велела. «Цепляйся!» Он уставился на ее башмак, но медлить не стал. С третьей попытки Дзянь ухватил Тайши за ступню и закачался, одной рукой по-прежнему цепляясь за веревку. Тайши почувствовала, как ногтями он впился ей в кожу. На его лице это не отражалось, однако мальчик был в ужасе. Впрочем, самое главное, он не растерялся. Прошло еще несколько мгновений, прежде чем Дзянь наконец выпустил веревку и обеими руками ухватился за Тайши. Под его тяжестью та на пол ладони соскользнула по веревке. «Напряги мышцы!» — велела она, перекрикивая шум ветра. «Собери ци, если умеешь, и держись!» Тайши взмахнула ногами, подбросив Дзяня вверх. Он оказался почти вровень с ней. Казалось, вот-вот он полетит вниз, но нет. Мальчишка успел схватиться за ее плечи. Тайши сползла еще на несколько сантиметров. «Сейчас будем подниматься. Можешь крепче схватиться. Дзянь, уткнувшийся носом ей в шею, ответил несколькими короткими кивками. Теперь своей хваткой он будто пытался выдавить из нее саму жизнь. Проклиная каждую пять, Тайши поползла наверх. Она держалась за веревку только одной рукой, а мальчишка висел на ней, обвившись словно осьминог. Она подтягивалась, перехватывала чуть выше, снова подтягивалась, и от каждого движения все тело простреливало острая боль. Тайши не знала, сколько ей понадобилось времени, чтобы добраться до верха. Она чуть не сорвалась, когда они были в метре от парапета. Это означало бы верную смерть, к тому же очень глупую. Тайши не сомневалась, что стоявшие внизу зеваки разнесут по всему свету историю о том, как великий мастер Линь Тайши и предреченный герой Джун погибли, упав со стены, которая защищала его от врагов. Тайши взобралась на стену и повалилась без сил. Она спихнула с себя Дзяня и перекатилась на спину, тяжело дыша. Юноша попытался встать на четвереньки, но тут же рухнул рядом. Грудь у него бурно вздымалась. Рубашка промокла от пота. «А ты-то чего устал?» — поинтересовалась Тайши. «Ведь это я тебя тащила». Она сама не знала, как долго они там лежали. Но когда она, наконец, пошевелилась, на горизонте уже показался король. Хорошо, что Фаару послал людей наблюдать за дворцом. Иначе она бы опоздала. Тайши повернулась и увидела измученного мальчика, который по-прежнему лежал рядом, закрыв глаза. Она протянула руку и слегка шлепнула Дзяня по лицу. «Ты сегодня совершил две глупости». Дзянь открыл глаза и застонал. Вид у него был сломленный и несчастный. Наконец он заговорил. «Как вам удается так летать по стенам?» «Я не летаю», — ответила Тайши. «Нельзя летать без крыльев». «Никто из моих учителей это не умеет. Мастер Ван может сбежать по стене дома на крышу, и все. Хараши и Риги тоже до вас далеко». «Значит, Ван — единственный из твоих наставников, кто достоин называться мастером, но не более того». «Насколько я помню, семейный стиль Ван основан на укреплении пальцев, чтобы можно было цепляться ими за стены. Это другая техника. Одни люди тренируют ноги, другие учатся облегчать свои тела, третьи обуздывают потоки воздуха». Тайши покачала головой. «Тебя столько учили, мальчик, что ты уже должен бы уметь перенаправлять ци». «Они об этом даже речи не вели. Син-Син сказал, что мне ни к чему салонные фокусы», — ответил Дзянь и сел. «Мои наставники говорили, что мне следует овладеть всеми видами оружия, всеми боевыми стилями, и тогда я буду готовым к любым неожиданностям». Тайши покачала головой. «Тот, кто владеет всем, не владеет ничем. Неважно, какому стилю учиться, лишь бы это был верный путь. Вне зависимости от техники и семейного стиля, все боевые искусства ведут к одной и той же цели». Надолго повисла тишина. Оба молчали, только ветер высвистывал свой утренний мотив. Дзянь нарушил молчание первым. «Спасибо вам». Он явно был не прочь помириться. Тайши стало немного стыдно от того, что мальчик предложил это первым. «Я сурово обращалась с тобой, Вэньзянь. Мы неважно начали. Давай воспользуемся этим моментом, чтобы попробовать еще разок». На лице Дзяня появилась хитрая улыбка. «То есть мне не нужно выражать благодарность за спасение, а вы забудете, что я пытался вас убить?» «Вот наглый маленький засранец!» Тайши усмехнулась. «Только если ты будешь вести себя почтительно и повиноваться мне как мастеру». «А вы научите меня летать?» Даже лучше. Я дам тебе возможность стать достойным пророчества. Может быть, даже пережить свою судьбу, мальчик. А вы перестанете называть меня мальчик? Тайши страшно не хотелось соглашаться. Ученики не торгуются с учителями. Впрочем, в данном случае она решила сделать исключение. Я подумаю. И тут же об этом пожалела. Мальчик ощутил слабину. Он скрестил руки на груди и высокомерно произнес. «Возможно, я позволю вам содействовать мне в обучении, но присмыкаться перед вами я не стану». Тайши закатила глаза. «Я бы в любом случае этого не потерпела. Присмыкательство – удел придворных лыщей и беспомощных глупцов. Тем не менее, ты будешь делать то, что я велю». «Ладно», — сказал Дзянь, — «но я пока еще не согласился стать вашим учеником». Резкие слова были готовы сорваться с языка Тайши, но она вовремя опомнилась. «Договорились». Отношения между мастером и учеником — вещь глубоко личная. Обе стороны должны дать на это свое согласие. Тайши встала. «Очень хорошо. А теперь поднимайся и ступай в тренировочный зал. У нас много дел. Я буду ждать там». Она шагнула к лестнице и обернулась. «И, кстати, завари мне чаю». Дзянь пошевелил оттопыренным мизинцем. Поднятый вверх мизинец указывает на то, что китаец хочет унизить собеседника. Примечание автора. За такое оскорбление обычно вызывали на поединок. «Вот тебе и примирение». «Неблагодарный щенок», — буркнула Тайши. Она шла по лестнице, и на губах у нее играла улыбка. Какое-никакое, но все-таки это было начало.